Вот мы и собрались в просторном трюме, мрачном, как пещера. Сальные свечи, прилепленные к бимсам, мигали. Над головой ревел шторм. Судно подпрыгивало на боку, как одержимое. Все мы, Джермин, капитан, все матросы, едва удерживаясь на ногах, работали, как могильщики, перекидывая лопатами сырой песок к другому борту. При каждом рывке судна видно было в полутьме, как падали люди, и сыпался с лопат песок. Один из юнг, у нас их было двое, под впечатлением жуткого зрелища плакал навзрыд. Мы слышали, как он всхлипывал где-то в темноте. На третий день шторм утих, и вскоре нас подобрало буксирное судно с севера. Всего мы потратили 16 дней, чтобы добраться из Лондона в Тайн. Когда мы вошли в док, оказалось, что мы пропустили свою очередь грузиться, и нам пришлось ждать целый месяц. Миссис Бирд, фамилия капитана была Бирд, приехала из Колчестера повидаться со стариком. Она жила на борту, команда разбрелась, и на судне остались только капитан, помощник, один юнга и стюарт Мулат, отзывавшийся на имя Эбрахем. Миссис Бирд была старая женщина с лицом морщинистым и румяным, как зимнее яблоко, и с фигурой молоденькой девушки. Однажды она увидела, как я пришивал пуговицу, и настояла на том, чтобы я дал ей починить мои рубашки. В этом было что-то очень непохожее на капитанских жен, каких я видел на борту шикарных клиперов. Когда я принес ей рубашки, она сказала: «А носки? Их нужно заштопать. Вещи Джона, капитана Бирда, я привела в порядок, и теперь рада была бы чем-нибудь заняться еще». Славная старушка. Она тщательно осмотрела мое белье, а я тем временем впервые прочел «Сартан Ресартус» и «Поездку в Хиву» Барнеби. Тогда я не очень-то понял первую книгу, но помню, в то время я предпочитал солдата-философу, и это предпочтение жизнь только подтвердила. Первый был человеком, а второй чем-то большим или меньшим. Однако они оба умерли, и миссис Бирд умерла. Юность, сила, гений, мысли, достижения, простые сердца — все умирает. Неважно. Наконец мы погрузились. Наняли матросов, восьмерых молодцов и двух юнг. Вечером нас вывели на буксире к баканам у ворот дока. Мы были готовы к отплытию и думали отправиться в путь на следующий день. Миссис Бирд должна была уехать домой с ночным поездом. Когда судно было пришвартовано, мы пошли пить чай. Ужин прошел вяло, все молчали: Мэхан, старая чета и я. Я кончил первый и вышел покурить. Каюта моя помещалась в рубке, как раз у кормы. Был прилив, дул свежий ветер и моросил дождь. Двойные ворота дока были открыты, и паровые угольщики входили и выходили в темноте. Ярко горели их огни, громко плескались винты, трещали лебедки, на пирсах слышались крики. Я следил за вереницей огней на мачтах, скользивших наверху, и зеленых огней, скользивших внизу, в ночи, как вдруг передо мной вспыхнул красный свет, исчез и снова появился. Совсем близко встали смутные очертания носа парохода. Я крикнул вниз в каюту: «Скорей, наверх!» А затем из темноты донесся чей-то испуганный голос: «Остановите его, сэр!» Ударил колокол. Другой голос, предостерегающе, крикнул: «Мы идем прямо на этот барк, сэр!» В ответ послышалось ворчание: «Ладно!» Потом раздался громкий треск. Тупой нос парохода зацепил фарванты Джуди. Последовала минута замешательства, послышались крики, поднялась беготня. Заревел пар, потом кто-то сказал: «Благополучно, сэр!» «У вас все в порядке!» — услышал я брезгливый голос. Я бросился вперед посмотреть, есть ли повреждения, и заревел в ответ: «К «Кажется, да! Задний ход!» — послышался брюзгливый голос. Задребезжал колокол. «Что это за пароход?» — взвизгнул Механ. К тому времени мы видели только громоздкую тень, отступающую назад. Они выкрикнули нам какое-то имя, женское имя, Миранда, Мелисса или что-то в этом роде. «Еще месяц придется торчать в этой проклятой дыре», — сказал мне Механ, когда мы, вооружившись фонарями, осматривали расщепленные бульварки и оборванные брасы. «Но где же капитан?» Все это время мы его не видели и не слышали. Мы пошли искать его на корму. Откуда-то с дока донесся к нам горестный вопль. «Эй, Джуди!» «Как он, черт возьми, попал туда?» «Алло!» — заорали мы. «Я плыву в нашей шлюпке без весел!» — крикнул он. Запоздавший лодочник предложил свои услуги, и Механ убедил его за полкроны доставить нам на буксире нашего шкипера. Но первой поднялась по трапу миссис Бирд. Они почти час плавали по доку под моросящим холодным дождем. Еще ни разу в своей жизни я не был так удивлен. Оказывается, он, услыхав мой крик «Наверх!», сразу понял, в чем дело, схватил жену, выбежал на палубу и спустился в шлюпку, которая была привязана к трапу. Недурно для 60-летнего. Вы только представьте себе, как этот старик героически нес на руках старуху, подругу его жизни. Он усадил ее на банку и только собрался лезть назад на борт, как фалень каким-то образом сорвался, и их обоих отнесло от судна. Конечно, в суматохе мы не слыхали его криков. Вид у него был пристыженный, а она беззаботно сказала: «Я думаю, теперь неважно, если я пропущу этот поезд». «Да, Дженни, ступай вниз и согрейся», — проворчал он, а затем обратился к нам. «Моряку не следует иметь дело с женой. Вот что я вам скажу. Меня не оказалось на судне. Хорошо, что никакой беды на этот раз не случилось. Пойдем посмотрим, что нам разбил этот дурацкий пароход». Повреждения были невелики, но ремонт задержал нас на 3 недели. К концу последней недели я отнес на станцию чемодан миссис Бирд, так как капитан был занят со своими агентами и благополучно усадил ее в вагон 3-го класса. Она опустила окно и сказала мне: «Вы славный молодой человек. Если вы увидите Джона, капитана Бирда, ночью без шарфа, скажите ему от меня, чтобы он хорошенько закутывал шею». «Непременно, миссис Бирд», — ответил я. «Вы славный молодой человек. Я заметила, как вы внимательны к Джону, капитану». Поезд неожиданно тронулся. Я снял фуражку и поклонился старухе. Больше я ее никогда не видел. «Передайте бутылку». На следующий день мы вышли в море. 3 месяца прошло с тех пор, как мы оставили Лондон, направляясь в Бангкок. А мы-то думали, что задержимся самое большее на 2 недели. Был январь, и погода стояла прекрасная, ясная, солнечная погода. Зимой она чарует сильнее, чем летом, так как вы ее не ждете, и она бодрит, и вы знаете, что это ненадолго, не может быть надолго. Она похожа на ненадежное наследство, неожиданную находку, на редкую удачу. Так продолжалось во время нашего плавания по Северному морю, по Ла-Маншу и дальше, пока мы не отошли на 300 миль к западу от Лизарда. Тут ветер подул с юго-запада и начал крепчать. Через 2 дня он перешел в шторм. На волнах Атлантического океана Джуди переваливалась, как старый ящик из-под свечей. Ветер дул день за днем, дул злобно, без интервалов, без сострадания, без отдыха. Мир превратился в огромные пенистые волны, надвигающиеся на нас. А небо нависло так низко, что казалось, можно коснуться его рукой, и было оно грязное, как закопченный потолок.